Дрейк вздохнул и заставил себя не смотреть, как уводят Грирсона. Теперь он был предоставлен сам себе. Три человека и, по крайней мере, еще два охранника. И три собаки. И что-то еще было не так. Что-то такое, что он должен был заметить и не мог. Крейг почувствовал, как он заливается потом. «Ну, теперь мы можем поговорить», — сказал Сен-Бряк. «Но прежде чем мы начнем, я должен сказать вам кое-что. Я не говорил сегодня с вами по телефону. Это делал Пусселли. Вот почему он не сказал вам ни слова в машине по дороге сюда. Вы понимаете, не так ли, Крейг? Я не обещал вам ничего». Сен-Бряк взял кольт со стола и навел на него. «Вы мне скажете все. Все, что мне нужно знать, а потом умрете». Глава 15. Грирсона отвели во двор, в домик с зарешеченными окнами. Там же оказался искорчившийся в углу Эшфорд. Человек с карабином по-прежнему наблюдал за ним, и здесь его еще раз обыскали, на этот раз тюремщик. Тщательная и унизительная процедура. Наконец, человек с карабином ушел, а тюремщик достал пистолет, заглянул ему в ствол и сильно ударил Грирсона по шее. Острая боль пронзила его. «Дисциплина», — сказал тюремщик. «Мы должны здесь соблюдать дисциплину. Ты понимаешь?» «Да», — ответил Грирсон. Снова в ход пошел ствол пистолета, снова его пронзила острая боль. «Да, сэр», — сказал тюремщик. «Да, сэр», — сказал Грирсон. «Хорошо», — буркнул тюремщик. «Теперь ты присмотришь за этим дегенератом в углу. В кувшине вода, вон там полотенце. Умой его». Грирсон подошел к кувшину и поднял его. Он был наполовину заполнен водой, и Грирсон вздрогнул, так как вес кувшина больно отозвался в том месте, куда его ударил тюремщик. Тюремщик вышел, и дверь за ним захлопнулась. Грирсон стал мыть Эшфорду лицо до тех пор, пока холодная вода не подействовала, и тот смог сесть и взглянуть на него. «Это не поможет», — горько бросил он. «После того, что они со мной сделали, ничего не поможет». «Еще есть шанс», — сказал Грирсон. «Они убьют нас», — заныл Эшфорд. «Вы ведь знаете это, правда? Они убьют нас всех. Ну почему вы не смогли просто застрелить его и скрыться?» «Не было возможности подойти к нему достаточно близко», — пояснил Грирсон. «Зато теперь она у вас есть. Она есть у Крейга. Сейчас полковник его допрашивает». «О, боже мой!» Эшфорд закрыл лицо руками. «Я не сказал им, что вы приехали убить его. Я не сказал даже тогда, когда Бобби... Ой, как он сделал мне больно! Это было ужасно, но я не сказал им. Я сказал...» «Я знаю», — кивнул Грирсон. «Ля Валере нам сказал. Вы поступили очень хорошо, не беспокойтесь. Мы выберемся отсюда. Сильно вам досталось? Сможете идти?» Эшфорд убрал руки от лица. Теперь, когда Грирсон смыл кровь и слезы, он увидел, насколько оно изуродовано. От прежней привлекательности не осталось и следа. «Все это сделал со мной Бобби», — всхлипывал Эшфорд. «Я его ненавижу». «Сможете вы идти?» — снова спросил Грирсон. «Да», — кивнул Эшфорд. «Но у нас не будет такой возможности». Грирсон взглянул на часы. Они держали Крейга уже полчаса. Он позвал тюремщика. «Что вы делаете?» — воскликнул Эшфорд. «Он изобьет нас. И вообще он вас не услышит. Наверняка отправился выпить». «И долго его не будет?» — спросил Грирсон. «Иногда 10 минут, иногда полчаса». «О, боже мой!» — воскликнул Грирсон и снова стал звать тюремщика. Дюкло еще раз тщательно обыскал Крейга и на этот раз нашел таблетку с цианидом, которую дал Лумис. Она была зашита в лацкан пиджака, и это сказало о многом. Стало ясно, что это не его частное дело. Крейг был послан с определенной целью, и ему было дано средство покончить самоубийством в случае провала. Сен-Бриак никогда не сомневался, что Крейг прибыл во Францию убить его. Но теперь он хотел знать, кто послал его. Перед тем, как начать пытки, он беседовал с Крейгом о тех, кому тот продавал орудие смерти, упирая на то, как правильно и справедливо, что теперь пришла очередь Крейга страдать. «А может быть, он и прав», — подумал Крейг. «Но когда пришла настоящая боль, все утратило всякое значение. В мире не осталось ничего, кроме боли».